Насколько удалось справиться с этой неимоверной по сложности задачей, герцогу, в конце концов, не самое важное. Он знает, потребуются намного более веские доказательства его приближения к истине, чем те, которые герой в состоянии предъявить даже на последних страницах романа. Уже и после того, как начал стихать пронесшийся над ним шторм, герцогу случается испытать минуты отвращения к себе и приступы бессилия. Он ведь только человек, человек своей эпохи, а из нее нельзя вырваться волевыми актами. И нельзя бесследно вытравить в себе все то, что стало ее метой. Скепсис относительно хода истории, отчужденность от толпы одиноких, в которую превратилось людское сообщество, сомнение в разумности, достигнутого человечеством ценой стольких жертв. Но можно освободиться от страха, порабощающего и сковывающего, сколько бы ни утверждали философы-экзистенциалисты, что страх является единственной духовной реальностью в мире, утратившем Бога. Метафизическую свободу, даруемую отчужденностью от других, можно обратить в свободу причастности к их заботам и тревогам, реальную свободу, потому что только это чувство причастности придает существованию гуманность и высший смысл. А если этот смысл найден, или, как произошло с герцогом, если он хотя бы приоткрылся, свобода перестает быть бременем, побуждающим к беспрерывным поискам, перед кем преклониться. Из бремени она становится вдохновенным состоянием, и уходит ощущение всевластной пустоты, преследовавшей герцога все те годы, что он обретался в сфере чистых идей. Владеть собственной душой в наш век стало куда труднее, чем прежде. И герцогу еще предстоит учиться этому очень непростому искусству. Спокойнее и удобнее, с комфортом, обставив свой быт, предаться словесным играм, перебрасываясь ни к чему не обязывающими репликами об апокалипсисе, как самом вероятном исходе цивилизации, погибающей от собственных противоречий, об отчаянии, сделавшемся всеобщим состоянием умов, о неудержимой стихии разрушения, о триумфах зла и еще о многом том же духе. Герцог спорит со своим коллегой Мермельштайном, чрезвычайно склонным к такого рода выкладкам, а потом замахивается даже на авторитет Ницше, еще недавно безусловный и для него самого. Он хочет смотреть на действительность не через призму готовых и вполне однозначных интерпретаций, а непредвзято, с надеждой отыскать в ней какую-то опору для своей веры в духовные возможности человека. Веры наивной, смешной в глазах почти всех, кто с ним рядом. Он пытается вырваться из порочного круга, когда любое рассуждение подводит к отчаянию, а отчаяние, в свою очередь, становится чем-то вроде удостоверения, подтверждающего, что его обладатель мыслит вполне современно. И хотя он пока еще не совсем уверенно ступает по тропам, которые философия давно забросила, сочтя тупиковыми, они одни, наверное, способны привести герцога к цели, к желанному оправданию своего бытия в неуютном и тревожном мире. Пету Ковичи, великому редактору и, что важнее, великодушному другу, с любовью посвящается эта книга. Если я схожу с ума, то быть посему».